«Исцеление больного в субботу». Иоанн Богослов начинает пятую главу следующими словами. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим». Стих 1. Выражение «после сего» отсылает нас к главе 4, где говорится о пребывании Господа в Галилее и где Он исцелил сына царедворца. Здесь было совершено множество чудес, доказывающих Его всемогущество. Здесь, в Галилее, было поведано людям учение Господа, необходимое для восстановления Царства Божия. Отсюда Господь отправляется на праздник в Иерусалим, в Иудею. Об этом событии повествует нам только Иоанн Богослов, и не без причины. Он таким образом желает обратить особенное внимание именно на те важные факты, которые были обойдены первыми евангелистами, но через которых вполне ясно выясняется божество Иисуса Христа и его отношение к Богу Отцу. Останавливаясь на таковых данных, Иоанн так объясняет цель своего Евангелия. Сие написано: «Дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий». 20:31. Пришествие Иисуса Христа в Иерусалим было связано с праздником иудейским, как и говорит евангелист об этом в первом стихе. Трудно установить, какой праздник имеется в виду. По этому поводу существуют различные предположения. Одни предполагают, что это был праздник очищения, Пурим. Другие предполагают, что это был праздник Пятидесятницы. Скорее всего, это был праздник Пасхи. Так из древних Ириней и Евсевий придерживаются этого мнения. Если придерживаться того, что общественное служение Господа продолжалось 3,5 года, основываясь главным образом на хронологии Иоаннова Евангелия, то это число может выйти только в том случае, если под праздником, упоминаемым в рассматриваемом случае, понимать праздник Пасхи. О месте, где совершил Господь чудо, говорится так: «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Бефезда, при которой было 5 крытых ходов». Стих 2. Бефезда по-еврейски «дом милосердия». Овечьи ворота находились на северо-восточной стороне городской стены, и о них упоминается в книге Неемии 12:39. Вероятно, потому, что они назывались овечьими, что близ них был рынок, на котором покупались овцы для жертвоприношений, или потому, что через них прогонялись к храму эти животные. Купальня, упомянутая здесь, была небольшим водоемом. Вероятно, здесь был источник, который образовал этот водоем. Об этой купальне ничего не сказано в книгах Ветхого Завета. В 1888 году археологами были открыты каменные галереи, под ними пруд, разделенный на 2 части. Крестоносцы, связывая это с событиями, данными нам у евангелиста Иоанна в главе 5, построили церковь над этими водоемами. Во времена Господа Иисуса Христа при Вифезде было 5 крытых ходов или галерей, в которых лежало множество больных. Стих 3. Причина скопления множества больных, слепых, хромых, указана в стихе 4. «Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Евсевий, церковный историк, добавляет, что в силу возмущения воды она становилась мутной или красноватой, и в это время делалась особенно сильной для излечения. Человек, забытый людьми. Среди этих несчастных больных находилась личность, о которой говорится так. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». С 5 по 7 стих. «Но не имею человека», — говорит больной. Эти слова не только выражают сущность общественного кризиса тех дней, но и наших. Суета-сует, век техники и научного прогресса, темпы жизни поглощают настолько человека, что он становится холодным. И потому так много одиноких и забытых. Он был забыт людьми, но не Богом. Человек, исцеленный Господом. Люди чаще всего обращают внимание на сам факт исцеления или чуда. Но не будем пренебрегать теми словами, которые были сказаны Господом накануне исцеления и после. В данном случае, при исцелении человека, находившегося в болезни 38 лет, Господь употребил три фразы, на которые мы и обратим внимание. «Хочешь ли быть здоров?» Стих 6. «А кто не хочет быть здоровым?» Значит, вопрос Господа имел особый смысл в данном случае. Очевидно, это было сказано для того, чтобы в человеке возбудить сознательную веру. Сама необычайность вопроса заставляла больного сосредоточить свою мысль и устремить ее к лицу вопрошающему и ожидать от него помощи. Не то ли делает значительно позже Петр и Иоанн по отношению к хромому при дверях храма, о чем читаем в Деяниях апостолов 3:3. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал: «Взгляни на нас». Чрезмерное поглощение нас нашими болезнями часто является той преградой, которая препятствует нам здраво смотреть. Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Стих 8. И как мы читаем далее, было же это в день субботний, стих 9. Поэтому позже иудеи укоряли исцеленного в том, что он взял постель и ходил. По их разумению, это было нарушение субботы. Исход 20:10, Иеремия 17:19-27. Хотя у Иеремии не столько говорится о том, что нельзя что-то вносить или выносить, но что нельзя заниматься торговлей, перепродажей, сделкой в этот день. Именно об этом грехе, существовавшем в дни Неемии, и говорится, Неемии 13:15. Здесь же Господь говорит, что Бог, перестав творить новые твари в субботу, не перестал, однако же, действовать. Он действует непрерывно в управлении миром. И более того, что творит Отец, то и Сын Его, стих 19, и особенно в устроении спасения человечества. Этот случай не только относится к исцеленному, но и всем тем, кто окружал его. И это было знаком для иудеев, что Господь Иисус Христос, имеющий авторитет от Бога Отца, является не только господином храма, Иоанна 2 глава, но и господином субботы, Марка 2:28. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Стих 14. источником болезни есть грех. Иногда грех родителей отражается на здоровье детей. А возможно, страдания этого человека были как результат его греха. Каковы были его грехи, неизвестно. Но несомненно, что многие болезни происходят от невоздержанного образа жизни. Но есть и другая истина. Возможно, Господь предупреждает его о следующем. «Смотри, ты здоров теперь. И в таковом положении, то есть здоровом, ты сможешь быть более склонен к искушениям». И как мы должны помнить слова Господа Иисуса Христа, данные ученикам, накануне своих страданий. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Матфея 26 глава, 41 стих. Аминь.